Пилот моментально влез в свой скафандр, только шлем не надел и ждал своих спутников. Лангнер тоже управился быстро. Один Пиркс, красный, вспотевший и злой, не знал, что делать. Скафандр среднего размера был ему мал, а большой чересчур велик. В среднем он упирался головой в донышко шлема, а в большом болтался, как кокосовое ядро, высохшей скорлупе. Конечно, ему давали добрые советы. Пилот заметил, что просторный скафандр всегда лучше тесного, и посоветовал заполнить пустые места бельем из рюкзака. Он даже предлагал одолжить свое одеяло. Но Пирксу самомысленно пихать что-то в скафандр представлялось кощунственной. Вся его душа астронавта становилась от этого на дыбы. Завернуться в какие-то тряпки? Он надел тот скафандр, что поменьше. Спутники ничего не сказали. Пилот открыл отверстие шлюзовой камеры, и они вошли туда. Пилот повернул винтовое колесо и открыл выходной люк. Не будь рядом Лангнера, Пиркс сразу прыгнул бы и, возможно, ухитрился бы при первом же шаге вывихнуть ногу. До поверхности было 20 метров, и если учесть вес скафандра, то даже при здешнем малом притяжении это было все равно, что прыгнуть со второго этажа на рассыпанную груду камней. Пилот спустил за борт складную лестницу, и они сошли по ней на Луну. И тут никто их не встречал цветами, и не было триумфальных арок, кругом ни души. На расстоянии менее километра от них возвышался бронированный купол станции Циолковской, освещенный косыми лучами жуткого лунного солнца. За станцией виднелась вырубленная в скалах небольшая посадочная площадка, но она была занята, на ней в два ряда стояли транспортные ракеты. Они были куда больше, чем та, на которой прилетели Пиркс и Лангнер. Их ракета, чуть-чуть скособочившись, покоилась на свои треноги. Камни под ее дюзами почернели, опаленные выхлопным огнем. К западу местность была почти плоской, если можно назвать плоской эту безбрежную каменную россыпь, из которой там и сям торчали обломки величиной с городской дом. К востоку равнина поднималась, сначала отлога, а потом вереницей почти вертикальных уступов переходила в главный массив Циолковского. Его стена, обманчиво близкая, лежала в тени и была черна, как уголь. Градусов на 10 выше хребта плыло солнце. Оно так слепило, что в ту сторону невозможно было смотреть. Пиркс тотчас же опустил дымчатый фильтр над стеклом шлема, но это мало помогло, разве что не пришлось щурить глаза. Осторожно ступая по неустойчивым глыбам, они двинулись к станции. Свою ракету они сразу же потеряли из виду, так как пришлось пересечь неглубокую котловину. Станция господствовала над этой котловиной и над всей округой. Ее здание на 3/4 углублялось в монолитную каменную стену, которая была похожа на взорванную крепость, хранившую в своей памяти еще мезозойские времена. Сходство остро срезанных углов с оборонительными башнями крепости было поразительно, но лишь издалека. Чем ближе они подходили, тем заметнее башни теряли правильность формы, расплывались, а черные полосы, бегущие по ним, оказывались глубокими трещинами. По лунным понятиям, местность тут была все же относительно ровная, и двигались они быстро. Каждый шаг вздымал облачко пыли, этой знаменитой лунной пыли, которая подымалась выше пояса, окутывала людей молочно-белым облаком и никак не оседала. Шли они поэтому не гуськом, а в ряд. И когда уже у самой станции Пиркс оглянулся, то увидел весь пройденный путь. Его отмечали 3 толстые змеистые линии, 3 извилистые косы пыли, более светлые, чем любая земная. Пиркс знал о ней много любопытного. Первые покорители Луны были поражены этим явлением. Насчет пыли они знали, но ведь даже самая мелкая пыль должна была немедленно оседать в безвоздушном пространстве, а лунная пыль почему-то не оседала. И что особенно интересно, только днем под солнцем. Оказалось, что электрические явления здесь проистекают не так, как на Земле. Там существуют атмосферные разряды, молнии, громы, огни святого Эльма. На Луне, конечно, этого нет. Но камни, бомбардируемые излучением частиц, заряжаются тем же зарядом, что и покрывающая их пыль. А поскольку одноименные заряды отталкиваются, то и поднятая пыль из-за электростатического отталкивания не садится иногда по целому часу. Когда на Солнце много пятен, Луна пылит больше. Во время спада солнечной активности меньше. Это явление исчезает лишь через несколько часов после наступления ночи, здешней ужасной ночи, которую можно выдержать только в специальных двухслойных скафандрах, сконструированных по принципу термоса, и тяжелых, даже здесь чертовски тяжелых. Эти ученые размышления Пиркса прервались, когда они подошли к главному входу станции. Приняли их радушно. Увидев научного руководителя станции, профессора Ганшина, Пиркс несколько растерялся. Он был весьма доволен своим высоким ростом, так как полагал, что это в какой-то мере скрадывает его толстощекую физиономию. Но Ганшин смотрел на Пиркса сверху вниз, не в переносном, а в прямом смысле слова. А его коллега, физик Пнин, был еще выше, пожалуй, 1.2 метра. Было там еще трое русских, а может и больше, но они не показывались, наверное, несли вахту. На верхнем этаже разместились астрономическая обсерватория и радиостанция. Наклонный туннель, вырубленный в скале и забетонированный, вел в отдельное помещение, под куполом которого неустанно вращались огромные решетки радарных установок. Через иллюминаторы просматривалось на самой вершине хребта нечто вроде ослепительно-серебристой, симметрично сплетенной паутины. Это был главный радиотелескоп, самый крупный на Луне. К нему можно было добраться за полчаса по канатной подвесной дороге. Потом выяснилось, что станция куда больше, чем кажется вначале. В ее подземельях, в огромных резервуарах хранились запасы воды, воздуха и продуктов. В крыле станции, встроенные в расщелину среди скалы и совершенно незаметные из котловины, находились преобразователи лучистой энергии Солнца в электричество. А еще было здесь совершенно изумительное сооружение. Огромная гидропонная оранжерея под куполом из кварца, армированного сталью. Кроме массы цветов и больших резервуаров с какими-то водорослями, поставлявшими витамины и белки, в самой середине росла банановая пальма. Пиркс и Лангнер съели по банану, выращенному на Луне. Пнин, посмеиваясь, объяснил, что бананы не входят в ежедневный рацион сотрудников станции и предназначены главным образом для гостей. Лангнер, немного разбиравшийся в лунном строительстве, начал расспрашивать о конструкции кварцевого купола, который поразил его больше, чем бананы. Это была действительно уникальная постройка. Поскольку ее окружало безвоздушное пространство, купол должен был выдерживать постоянное давление в 9 тонн на квадратный метр, что при размерах оранжереи давало внушительную сумму — 2800 тонн. Именно с такой силой давил во всех направлениях заключенный здесь воздух, пытаясь взорвать изнутри кварцевую оболочку. Конструкторы, вынужденные отказаться от использования железобетона, погрузили в кварц сварные ребра, которые всю мощь давления, без малого 3 миллиона килограммов, передавали вверх на диск, изготовленный из иридия. Снаружи этот диск удерживался прочными стальными тросами, глубоко заякоренными в окружающие базальтовые скалы. Так что это был единственный в своем роде кварцевый воздушный шар на привязи. Из оранжереи они направились прямо в столовую. На станции как раз наступило время обеда. Для Пиркса это был уже третий обед. Первый он съел в ракете, второй на Луне главный. Похоже было, что на Луне только обедают. Столовая, она же кают-компания, оказалась небольшой. Стены были обшиты деревом, не панелью, а сосновыми брусьями. Даже смолой пахло. После ослепительных лунных пейзажей эта подчеркнуто земная обстановка была особенно приятна. Впрочем, профессор Ганшин признался, что лишь верхний тонкий слой стен сделали из дерева, чтобы меньше тосковать по земле. Ни за обедом, ни после не говорилось о станции Менделеев, о происшествии, о несчастных канадцах, о предстоящем отлете. Будто Пиркс и Лангнер приехали погостить, и бог знает, сколько здесь пробудут. Русские держались так, словно им нечем было заниматься, кроме беседы с гостями. Расспрашивали, что нового на земле, как дела на Луне главной. В порыве откровенности Пиркс признался, что своей стихийной неприязни к лунным туристам и их манерам, похоже, что его слушали с одобрением. Лишь спустя некоторое время можно было заметить, что то один, то другой из хозяев покидает компанию, а потом вновь возвращается. Выяснилось, что они ходят в обсерваторию, так как на солнце появился удивительно красивый протуберанец. Стоило произнести это слово, как для Лангнера перестало существовать все остальное. Свойственное ученым бессознательное самозабвение овладело всеми сидевшими за столом. Принесли фотографии, потом продемонстрировали фильм, отснятый через коронограф. Протуберанец был и впрямь исключительный. Он протянулся на 750 000 километров и напоминал допотопное чудовище с огнедышащей пастью. Когда зажгли свет, Ганшин, Пнин, третий русский астроном, и Лангнер начали переговариваться. Глаза у них блестели, они были глухи ко всему постороннему. Кто-то вспомнил о прерванном обеде. Вернулись в столовую. Но и тут, отодвинув в сторону тарелки, все принялись что-то подсчитывать на бумажных салфетках. Наконец Пнин сжалился над Пирксом, для которого эти споры были китайской грамотой, и увел его в свою комнату, маленькую, но привлекательную, тем, что из ее широкого окна открывался вид на восточную вершину хребта Циолковского. Солнце низкое, зияющее, как врата ада, бросало в хаос скальных нагромождений другой хаос теней, которые чернотой своей поглощали контуры предметов, словно за каждой гранью освещенного камня открывалась дьявольская пропасть, ведущая к самому центру Луны. Каменные вершины, наклонные башни, шпили, обелиски будто растворились там, в этой пустоте, а потом где-то взметывались из чернильной тьмы, словно окаменевшие языки пламени. Взгляд терялся среди этого нагромождения совершенно несовместимых форм и находил облегчение лишь в круглых черных ямах, напоминавших глазницы. Это были воронки маленьких кратеров, до краев наполненные тенью. Пейзаж был единственным в своем роде. Пиркс уже бывал на Луне, об этом он раз 6 упомянул в беседе, но не в такую пору, за 9 часов до захода солнца. Они долго сидели у окна. Пнин называл Пиркса коллегой, а тот не знал, как ему отвечать, и мудрил с грамматикой изо всех сил. У русского была фантастическая коллекция фотоснимков, сделанных во время горных восхождений. Он, Ганшин и еще один их товарищ, который ненадолго улетел на землю, в свободное время занимались альпинизмом. Кто-то пытался ввести в обиход слово «лунизм», но термин этот не привился, тем более что существуют ведь лунные Альпы. Пиркс, который ходил в горы еще до того, как стал курсантом, обрадовался, что встретил своего брата-альпиниста, и начал расспрашивать Пнина, чем отличается лунная техника восхождения от земной. «Коллега, надо помнить об одном», — отвечал Пнин, — «только об одном. Делайте все, как дома, пока возможно. Льда здесь нет, разве что в очень глубоких расщелинах, да и там попадается чрезвычайно редко. Снега, разумеется, тоже, так что вроде тут очень легко, тем более, что можно упасть с высоты 30 метров, и ничего с тобой не случится. Но об этом лучше не думать. Почему? — очень удивился Пиркс. «Потому что здесь нет воздуха», — объяснил астрофизик. «И сколько бы вы ни ходили, все равно не научитесь правильно определять расстояние. Тут и дальномер не очень-то поможет. Да и кто ходит с дальномером? Зайдешь на вершину, глянешь в пропасть, и кажется тебе, что в ней 50 метров. А в ней, может, действительно 50, а может, 300 или все 500. Случилось мне однажды... Впрочем, вы знаете, как это происходит. Стоит человеку раз внушить себе, что можно сорваться, так он обязательно рано или поздно упадет. На земле голову разобьешь, заживет со временем. А здесь... Один хороший удар по шлему, стекло треснет, и все. Так что держитесь, как в земных горах. Что там позволяете себе, то и здесь можно. Кроме прыжков через расщелины. Поищите сначала камешек, швырните его на ту сторону и проследите за полетом. По правде говоря, я, положа руку на сердце, не советовал бы вообще прыгать. Ведь, как обычно бывает, прыгнешь раз, другой на 20 метров, так тебе уж и пропасти не страшны, и горы по колено. Вот тут и жди несчастья. Горно-спасательной службы здесь нет, так что сами понимаете. Пиркс начал расспрашивать о станции Менделеев. Почему она построена почти на вершине, а не внизу? Трудная ли там дорога? Говорят, приходится карабкаться. Карабкаться почти не приходится, но путь довольно опасный. Это потому, что прошла каменная лавина из подсолнечных ворот. Она снесла дорогу. Что касается расположения станции, мне об этом неловко говорить, особенно сейчас, после такого несчастья. Но вы, наверное, читали о нем, коллега. Пиркс, ужасно сконфузившись, промямлил, что как раз в то время у него была экзаменационная сессия. Пнин усмехнулся, но тотчас же посерьезнел. Так вот, Луна является международным владением, но каждое государство имеет здесь свою зону научных исследований. Нам досталось это полушарие. Когда стало известно, что радиационные пояса препятствуют прохождению космических лучей на том полушарии, которое обращено к Земле, англичане попросили у нас разрешения построить станцию на нашей стороне. Мы не возражали. Как раз в это время у нас самих велась подготовка к строительству на хребте Менделеева. Вот мы и предложили англичанам этот район. С тем, что они возьмут завезенные нами туда строительные материалы, а рассчитываться будем потом. Англичане согласились, а затем передали все канадцам, поскольку Канада входит в британское содружество. Нам, разумеется, было все равно. Поскольку мы уже произвели предварительную разведку района, один из наших ученых, профессор Анимцев, вошел в состав группы канадских проектировщиков с совещательным голосом, как консультант, хорошо знающий местные условия. И вдруг мы узнали, что англичане все же принимают участие в этом деле. Они прислали Шеннера, и тот заявил, что на дне кратера могут возникнуть потоки вторичной радиации, которые будут искажать результаты исследований. Наши специалисты считали, что это невозможно, но решали все англичане, ведь это их станция. Они постановили перенести станцию наверх. Конечно, стоимость строительства возросла ужасающе, и всю разницу в стоимости покрывали канадцы, но дело не в этом. Мы деньги в чужом кармане не считаем. Они выбрали место для станции и начали проектировать дорогу, а Немцев сообщил. Англичане хотели сначала перебросить через две пропасти мосты из железобетона, но канадцы возражают, потому что стоимость из-за этого возрастет чуть ли не вдвое. Они хотят вгрызся в хребет Менделеева и направленными взрывами пробить два скальных выступа. Я им не советую. Это может нарушить равновесие кристаллического базальтового основания. Они не слушают. Что делать? Что же мы могли делать? Они ведь не дети. У нас опыт селенологических исследований побогаче, но раз они не хотят прислушаться к совету, не будем навязываться. А Немцев записал особое мнение, и на этом все кончилось. Начали взрывать скалу. Так первая бессмыслица, неправильный выбор места, повлекла за собой вторую. А результаты, к сожалению, не заставили себя долго ждать. Англичане построили три противолавинные стены, сдали станцию в эксплуатацию, по дороге пошли гусеничные транспортеры. Пожалуйста, полная удача. Станция работала уже 3 месяца, когда у основания каменного навеса под солнечными воротами, под этой большой зазубренной на западной грани хребта, показались трещины. Панин встал и вынул из шкафа несколько больших снимков, показал их Пирксу. Вот в этом месте. Здесь лежит, вернее, лежала 1,5-километровая плита, местами нависшая над пропастью. Дорога пролегала примерно на 1/3 высоты по этой красной линии. Канадцы встревожились, а Немцев, он все еще находился там, объяснил им, разница между дневной и ночной температурами составляет 300 градусов. Трещины будут расширяться, и тут ничего не поделаешь. Разве подопрешь чем-нибудь плиту в 1,5 километра? Путь нужно немедленно перекрыть. А к станции, раз она уж построена, провести подвесную канатную дорогу. Они же вызывают эксперта за экспертом из Англии, из Канады, и разыгрывается форменная комедия. Экспертов, которые говорят то же, что наш Анимцев, немедленно отправляют домой. Остаются только те, которые пытаются как-то управиться с трещинами. Начинают пломбировать трещины цементом. Применяют глубокое нагнетание раствора, подкосы, цементируют и цементируют, а конца не видно. Что зацементировано днем, лопается в первую же ночь. Уже бегут по расселенным небольшие лавины, но их задерживают каменные стены. Возводят систему клиньев, чтобы рассеивать более крупные лавины. А Немцев толковывает, что дело не в лавинах, вся плита может рухнуть. Я просто смотреть на него не мог, когда он к нам приезжал. Он ведь из кожи вон лез, видел надвигающуюся беду и ничего не мог поделать. Скажу вам беспристрастно, у англичан есть прекрасные специалисты, но тут дело было не в специалистах селенологических проблем, а в престиже. Построили дорогу и не могут отступиться. А Немцев в который уж раз заявил протест и уехал. Потом дошло до нас известие, что начались споры и трения между англичанами и канадцами. Все из-за плиты, из-за этого краешка так называемого орлиного крыла. Канадцы хотели взорвать ее. Пусть разрушат всю дорогу, но зато можно будет проложить новый безопасный путь. Англичане возражали. Впрочем, это была утопия. А Немцев подсчитал, что для взрыва понадобился бы водородный заряд в 6 мегатонн. А Конвенция Организации Объединенных Наций запрещает применять радиоактивные материалы в качестве взрывчатых веществ. Так они спорили и ссорились, пока плита не рухнула. Англичане писали потом, что во всем виноваты канадцы, отвергшие первоначальный проект, эти самые виадуки из железобетона.